болтать. Тишина сильней пустых слов. Рейджа, раджа, растафарай. Делай, делай, делай любовь. Делай, дело зря не болтай. Тишина сильней пустых слов. Рейджа, раджа, растафарай. Делай, делай, делай любовь. Натяженность пульса определи. Позитив не глядя тебя на лаве. Я уже проснулся, готов на обмен. Ты мне ручку громкости в 100 дБ. Ты возьми на полке мои ключи. Посидим давай немного и помолчи. Хочешь возвращайся, я не шучу. Ветерок подуй в спину на удачу. Я молчу. Я молчу, я молчу. Делай дело зря не болтай. Тишина сильней пустых слов. Рейджа, раджа, растафарай. Делай, делай, делай любовь. Делай дело зря не болтай. Тишина сильней пустых слов. Рейджа, раджа, растафарай. Делай, делай, делай любовь. Поднимаю с пола тень легко. Закрываю ей окно рукой. Бьется в стекла новый день крыло. За все плачу добром. Что сейчас в моей руке? Угадывай, передай большой привет. Закатами фото вышли, напиши. Так радостно просто лежать в траве. Я продрал глаза на стрелах 7 AM. Мне кусок дивана без матраса затуплет весь ей. Шучу, нет проблем. Лучше открой глазки, рыбка, побыстрей. Я возьму край солнца, а хочешь луну. Принесу тебе, для тебя украду. Рассмейся, как раньше, кусай макарон. И пусть я снова буду твой француз трубаду. Это мой любимый день, когда рано так нам лень вставать. Ты тебе лишь моя майка, но мне тень твоя. Из окна пьет свет прям в глаз. Наш утренний парень. Кроме нас будет с кем нам так, малыш? Оба лежали при мне и бас окна получаем. Пряным углем сгорит наша печь. Раджа, растафара, что за чудо пора? В облаках посидит помолча. Делай дело зря не болтай. Тишина сильней пустых слов. Раджа, раджа, растафара. Делай, делай, делай любовь. Делай дело зря не болтай. Тишина сильней пустых слов. Раджа, раджа, растафара. Делай, делай, делай, любовь.